Глава 12. Почувствовав боль Виктории, Хаул открыл портал в апартаменты, но девушки там не было. Прикрыв глаза, колдун несколько мгновений искал маячок, который он как раз накануне оставил на ее плече. Вычислив местоположение Вики, Хаул снова открыл портал и вышел в зимнем саду. То, что он увидел, заставило сердце на мгновение замереть, а потом пришла ярость, чистая и всепоглощающая. Его женщина лежала на земле с разорванным подолом, а над ней склонился бородатый мужик, пытаясь высвободить из штанов свое хозяйство. В том, что это ему еще не удалось, была заслуга Виктории, которая изо всех сил пыталась отбиваться. Ментальный удар отбросил насильника в сторону и обратил в ледяную скульптуру. Второй разнес ее вдребезги. Кровавые осколки разлетелись по всему периметру зимнего сада. Хаул взглянул на Викторию, которая так и сидела на земле, обхватив себя за плечи и ошарашенно смотря на останки насильника. Ледяной колдун поморщился, понимая, что это зрелище не для слабонервных. И хорошо еще, если девушку не будут потом мучить кошмары. Видя состояние Вики, колдун пожалел, что прикончил этого урода слишком быстро. Хорошо еще, что тот не успел над ней надругаться. Ощутив непривычную горечь, Хаул отвел взгляд, а потом снова почувствовал заполняющую душу злость. За сотни прожитых лет он привык ничего не чувствовать, но Виктория каждый раз заставляла его испытывать сильные эмоции, и это ему не нравилось. Ледяной колдун в два шага пересек разделяющее их пространство и, схватив девушку за предплечье, заставил подняться. В карих глазах застыл испуг, а тело тряслось крупной дрожью. «Что ты здесь делала?» — прорычал он. «Императрица пригласила», — заикаясь, ответила Виктория. «Дверь заперли, а потом...» Девушка осеклась и всхлипнула. По щекам потекли горячие слезы. Хаул инстинктивно прижал ее к себе, пытаясь успокоить. За пределами зимнего сада послышались голоса, и дверь отворилась. В проем вошла правительница Снежной империи со своими фрейлинами. Девушки, что-то активно обсуждающие, вдруг замолчали, потрясенно глядя на кровавые осколки. Ледяной колдун понимал, что это именно императрица подослала к Вике насильника и специально привела сюда девушек, чтобы они потом разнесли по всему дворцу, отворившимся в зимнем саду, разврате. Несложно было догадаться, что столь интересная новость быстро бы дошла до Хаула, а именно этого женщина и добивалась. И неважно, какую цель она преследовала, избавиться таким образом от соперницы или хотела отомстить за отказ придворному магу. «Что здесь происходит?» Первой пришла в себя правительница Снежной империи и взглянула в глаза Хаула, но внезапно попятилась, увидев в его взгляде свою смерть. «Что здесь происходит, вы прекрасно знаете», — прорычал колдун, выпуская на волю магию. Звеня и потрескивая, лед устремился к императрице. Женщина вскинула руку в тщетной попытке защититься, да так и застыла. Обратив ее в ледяную скульптуру, магия Хаула устремилась дальше. Крики фрейлин тоже внезапно оборвались. «Хаул, не надо!» Виктория повисла на его груди, но, видя, что он не обращает внимания, обхватила его лицо ладонями и умоляюще заглянула в глаза. «Ты всех погубишь, а они ни в чем не виноваты!» Последние слова возымели действие. И не потому, что ему было жаль обитателей дворца, а потому, что Виктория не хотела их смерти. «Здесь нам больше делать нечего», — холодно отозвался он и, подхватив девушку на руки, шагнул в образовавшийся портал. Оказавшись внутри ледяной крепости, я с любопытством огляделась. После моего последнего визита здесь ничего не изменилось. Корка льда все так же покрывала стены, пол и лестницу замка. а с потолка свисали огромные ледяные сталактиты. Даже гобелены и портьеры были покрыты толстым слоем инея. Жить здесь было невозможно. Я разочарованно вздохнула и посмотрела на Хаула. Конечно, это его родная стихия, а я-то обычная иномерянка, которой просто необходимо тепло, чтобы выжить. Словно прочтя мои мысли, ледяной колдун остановился и, прикрыв глаза, коснулся ближайшей стены. Я завороженно смотрела, как лед стремительно исчезает, уступая место мраморным плитам и хорошо сохранившимся шпалерам. Все вокруг разительно преображалось. Исчез иней со стекол, и в окнах лынул дневной свет, освещая аркообразный коридор, каменные статуи и фарфоровые вазы. Лишь цветы в них остались ледяными и теперь сверкали всеми цветами радуги. «Теперь ты хозяйка этого замка», — донеслись до меня слова ледяного колдуна. «Тебе здесь нравится?» Я кивнула. Замок Хаула, освободившись от ледяных оков, не уступал в своем великолепии императорскому дворцу. «Я дам тебе все, Виктория», — прошептал он мне в губы, притянув к себе. «Ты только пожелай, и весь этот мир будет принадлежать только тебе». Я сама потянулась за поцелуем. С ним всегда было спокойно и уютно, а в душе разрасталось тепло. «Хозяин!» Рядом раздался писклявый голос слуги Хаула, и мне пришлось отстраниться от любимого мужчины. Черт бы побрал этого Килгора и его способность проходить сквозь стены. «Я исполнил ваш приказ», — как ни в чем не бывало, продолжил он. «Ваши покои уже готовы, а в остальных помещениях замка кипит работа». «Отлично», — холодно уронил колдун. Видимо, ему тоже не пришлось по нраву, что слуга беспардонно нарушил наше уединение. «Можешь быть свободен. Когда понадобишься, я тебя позову». Килгор рыболепно поклонился, но прежде чем снова скрыться в каменной стене, бросил на меня ненавистный взгляд. Я тяжело вздохнула, понимая, что этот злопамятный колдун еще постарается как-нибудь мне напакостить. И в этом я не сомневалась. Конечно, пока он не предпринимал попыток напасть, потому что угроза Хаула возымела действие. Килгор слишком хорошо знал своего хозяина, чтобы дать волю своей ненависти. Но вот проблема. Она никуда не уходила, а с каждым днем только накапливалась. Оставалось только гадать, когда эта чаша переполнится, и Килгор попытается отомстить. Подхватив меня на руки, Хаул понес меня по лестнице на второй этаж и, распахнув ногой дверь одной из комнат, аккуратно уложил на кровать. Скинув с себя плащ и рубашку, он снова приник к моим губам. Запустив пальцы в его волосы, я стонала и выгибалась от его ласк. В его объятиях все становилось неважным. В этом мире существовали только я и он. «Я люблю тебя», — прошептала я, когда страсть достигла пика, но в ответ получила лишь еще один поцелуй. Хаул уснул. Впервые я видела его спящим и долго не могла оторвать взгляд от его умиротворенного лица, которое сейчас не искажало надменность, уже ставшая для меня привычной. Прижавшись к его обнаженной груди, я все никак не могла сомкнуть глаз. Мысль, что он намеренно проигнорировал мое признание в любви, не отпускала. Я понимала, что он через многое прошел, и лед в его сердце, наверное, уже никогда не растает. Но все же мне очень хотелось услышать в ответ о взаимных чувствах. В душе появились тяжесть и сомнения. Может, мне действительно стоит принять помощь темного эльфа и вернуться в родной мир? Да и ребенку там будет лучше. Я все еще сомневалась, стоит ли рассказывать Хаулу о своей беременности. Наверное, все-таки нет, потому что если он узнает, то точно не даст мне исчезнуть из своей жизни. Но со временем его влечение пройдет, а останется лишь раздражение. Нет, это мой ребенок. Я никому его не отдам и не позволю, чтобы он рос в этом безумном мире. С первой секунды, как я только сюда попала, мне постоянно угрожала смертельная опасность. Сначала я чуть не замерзла, Потом меня чуть не разорвала стая снежных волков, и лишь помощь и защита белого медведя спасли тогда мне жизнь. Прежде я думала, что Терн населяют разумные животные. Сейчас же больше склоняюсь к мысли, что медведь оказался рядом в нужный момент не по счастливой случайности. Кто-то тщательно спланировал мое похищение из родного мира. В том, что Килгор сам проявил в этом инициативу, я сильно сомневалась. Но не дотягивал слуга Хаула до великого стратега. Вывод мне не нравился. Неприятно было чувствовать себя бесправной марионеткой. Но здесь появлялся новый вопрос. Кто же на самом деле кукловод? Эльдаган? Вряд ли. Хранитель Терна с удовольствием избавился от меня, если бы мог. Низвергнутые боги. Но они вроде как заперты в обетованном. Впрочем, нельзя исключать, что экс-небожители могли действовать чужими руками. Не зря же Хаул говорил, что они всегда нуждались в человекоорудиях и выбирали на эту роль самых сильных магов. И если моя догадка верна, то, открыв врата, Хаул неминуемо попадет в западню. Впрочем, нельзя исключать и четвертый, неизвестный фактор. Но чтобы все хорошо проанализировать, мне не хватало информации. Да я и не знала, где ее искать. Хаул точно не даст ответов на вопросы, а Эльдаган? С ним тоже не все так просто. Я не знала, что у темного эльфа на уме. Интуиция подсказывала мне, что он опасен, и доверять ему уж точно не стоит. Но больше всего меня волновало неожиданное появление нового бога. Ведь он явился на бал не ради танцев и уж точно не из обычного любопытства. Нет. Это была самая настоящая провокация. Я удивлялась, как Хаул и сам это не понял. А может, все-таки понял, но не счел нужным поделиться? Ясно было одно. Йен хотел подтолкнуть ледяного колдуна к определенным действиям. Тогда возможно ли, что именно новый бог и есть тот самый кукловод, постоянно скрывающийся в тени? Но если все так, то зачем ему открывать врата в обетованное, где уже долгие века заточены его враги? И почему не мог открыть их сам, а был вынужден прибегнуть к хитроумной манипуляции? Ответа я так и не нашла, но решила обязательно поделиться своими мыслями с Хаулом, как только тот проснется. Возможно, ему удастся соединить все звенья и выстроить верную цепочку. Устроившись поудобнее в объятиях ледяного колдуна, я не заметила, как провалилась в тревожный сон. Проснувшись среди ночи, Хаул оделся и поднялся по винтовой лестнице на последний этаж самой высокой башни. В небольшой каменной сторожке всегда было холодно. Четыре огромных бойницы давали возможность хорошо просматривать всю территорию вокруг ледяной крепости. Но простой человек не смог бы долго здесь находиться из-за пронизывающего до костей ветра. Выйдя на восточную смотровую площадку, колдун замер на самом краю и смотрелся вдаль. Ночное небо все еще переливалось северным сиянием, но серая полоска рассвета уже начинала теснить распростершуюся над северным краем темноту. Там, вдалеке, послышалось завывание нескольких сотен глоток. Снежные волки не нарушали приказ и не приближались к крепости, но и слишком далеко тоже не уходили, продолжая охранять веренную им территорию. Из них получились отличные стражи, свирепые, жестокие, беспощадные. А главное, преданные только одному хозяину. Вот только теперь, когда замок наполнился людьми, они стали опасны. Хаул вздохнул и прикрыл глаза. Осталось совсем немного. Скоро он избавится от богов и сможет жить дальше, не оглядываясь на прошлое. И ледяной клинок тоже навсегда упокоится в обетованном. Впрочем, как и маятник. Чтобы уже ничто и никогда в этом мире больше не напоминало о его создателях. Внезапно Хаул поймал себя на мысли, что постоянно откладывает свой замысел. Сначала он искал все упоминания о новом боге. Затем Виктории стало нездоровиться. В прежние времена он не был столь сентиментальным кретином, но девушка стала для него слишком дорога, чтобы рисковать ее жизнью. Любил ли он ее? Сейчас он не смог бы ответить на этот вопрос. Да и не хотел отвечать. Время покажет. но точно знал, что не хочет терять Викторию. Он сделает все, чтобы каждый день видеть ее улыбку, слышать ее голос, просто смотреть в ее глаза, такие глубокие, будто само море. «Хозяин!» Рядом тенью застыл Килгор. «Чего тебе?» Равнодушно отозвался ледяной колдун, не удостоив слугу даже взглядом. «Вам послание!» Хаул принял из рук слуги свиток, сломал сургучную печать и, взглянув на бумагу, прорычал проклятие. Я проснулась от тихого стука в дверь. Хаула в постели уже не было. Он снова ушел, пока я спала. Впрочем, чему я удивляюсь? Пора уже к этому было привыкнуть. Быстро накинув халат, я направилась к двери. На пороге стояла незнакомая женщина. На вид ей было чуть больше 30. Одета она была в простое темное платье. Строгая прическа не оставляла ни малейшего шанса на свободу светлым локонам. Светлые глаза незнакомки отражали уверенность. Женщина присела в книгсине и представилась новой управляющей замка. «Зовут меня Авина, госпожа». Легкая улыбка коснулась тонких губ. «Вижу, вам нужна помощь, чтобы одеться. Сейчас позову горничных». Я поблагодарила управляющую и прикрыла за ней дверь, направилась в ванную. Было приятно, что замок наконец-то ожил, и Хаул все-таки позаботился о моем комфорте. Пока я наслаждалась водой, в душе появилось плохое предчувствие. Отчего-то мне казалось, что мое счастье скоро разлетится вдребезги. Откуда взялось это чувство, я не знала, но уже научилась доверять интуиции. Закончив с водными процедурами, я замотала волосы в полотенце и вошла в комнату. Что ж, сегодня мне надо познакомиться с прислугой и осмотреть все жилые помещения замка. А еще было бы неплохо сделать список того, чего не хватает для комфортного проживания, и отдать его Хаулу. Пусть пошлет Килгора в столицу, и я хоть ненадолго, но избавлюсь от ненавистных взглядов доверенного ледяного колдуна. В конце-то концов, не ходить же мне постоянно в халате, а подол платья был разорван настолько, что уже, наверное, ни одна здешняя мастерица не сможет дать ему ума. Мысли постепенно перешли к императрице. Интересно, что сейчас творится в столице Снежной империи? Как отреагировал правитель, узнав, что его супруга превратилась в ледяную скульптуру? Я не хотела ее смерти, правда? Я вообще всегда считала, что каждая жизнь бесценна. Но то, как она со мной поступила, кроме омерзения, ничего не вызывало. Отчасти я понимала Хаула. Мне и самой до сих пор хотелось свернуть ей шею, даже несмотря на то, что женщина уже и так мертва. Да у меня даже в голове не укладывалось, как можно было быть такой стервой. Постаравшись больше о ней не думать, я быстро просушила и расчесала волосы. И только когда заплела их в косу, заметила на прикроватной тумбочке заледеневшую розу, которую мне подарил Хаул в зимнем саду. Значит, он озаботился и приказал Килгору забрать из дворца мои вещи. Открыв гардеробную, я не удивилась, когда увидела платье, которое мне доставили из дорогого ателье. Выбрав розовое с красивой черной вышивкой, я покрутилась у зеркала и, решив, что оно прекрасно подойдет для повседневной носки, с сомнением посмотрела на шнуровку. К сожалению, она находилась на спине, и я бы при всем желании не смогла бы сама ее затянуть. «Что там говорила Авина? Пришлет мне горничную?» Но девушке, которая должна была помочь мне с одеждой, до сих пор так и не появилась. Я уже собралась выглянуть в коридор, когда в дверь все-таки постучались. «Войдите!» — крикнула я, укладывая платье на постель. «Извините!» — девушка присела в книгсине, виновато потупив взгляд. «Меня кухарка задержала. Замок громадный, и рук не хватает». «Да, я понимаю», — кивнула я. «Помоги мне затянуть шнуровку». «Конечно, госпожа!» Девушка мгновенно заулыбалась. «Где найти управляющую?» — осведомилась я, когда горничная помогла мне одеться. «На первом этаже, госпожа. Вас проводить?» Я кивнула и, накинув на плечи шаль, первой вышла из покоев. Оставалось надеяться, что Авина не откажет мне в просьбе, и мы с ней быстрее сделаем обход замка. Управляющая нашлась в маленьком кабинете. Видимо, изначально это помещение служило кладовой, и теперь было на скорую руку переоборудовано под рабочее место. Здесь не было ничего, кроме секретера, стула и настенных стеллажей. Женщина что-то скрупулезно записывала в толстую тетрадь, но при моем появлении отложила ее в сторону. «Что-то случилось, госпожа?» Брови женщины приподнялись от удивления. Видимо, она уж точно не ожидала моего здесь появления. «Вам чем-то помочь?» «Скажите, Авина, как долго вы уже в этом замке?» «Вторые сутки», — пожала плечами женщина. «Вы уже успели здесь освоиться?» Я не особо надеялась на положительный ответ, ведь крепость была огромной. Здесь, наверное, и недели не хватит на тщательный осмотр. «Да, госпожа», — кивнула Авина. «Килгор успел мне показать все хозяйственные помещения». «Отлично!» — я улыбнулась и в предвкушении потерла руки. «Я бы хотела сама пройтись по замку и убедиться, что для комфортного проживания всего хватает. Вы не могли бы меня сопроводить?» «Конечно, госпожа». Женщина встала из-за стола и вышла из кабинета. «Пойдемте. Предлагаю начать с кухни». Мы спустились на первый этаж и вошли в просторную столовую. В центре помещения стоял длинный овальный стол, а вокруг него стулья с резными спинками. Огромное окно без портьер хорошо освещало столовую. Две узких двери вели в кладовую и на кухню. В первой имелось вяленое мясо, сушеная рыба, мука и овощи. Но продуктов явно было слишком мало. К тому же многое вообще отсутствовало. Например, смесь, которую здесь заваривают вместо чая, сахар и так далее. Попросив Авину записать ряд нехватающих продуктов, я вошла в кухню. Возле огромного очага крутилась кухарка, закидывая в котел специи. Ощутив умопомрачительный аромат еды, я вдруг вспомнила, что еще не завтракала. «Пахнет вкусно», — констатировала я. «Все уже почти готово», — неуклюже кланяясь заверила кухарка. «Через четверть часа завтрак подадут вам в покое». «Хорошо», — кивнула я. «Пойдемте, Авина. Осталось посмотреть только жилые помещения». Что ж, не хватало здесь многого. Авина только и успевала записывать. Список пополнился коврами и ковровыми дорожками, покрывалами, портьерами, вазами, посудой, подсвечниками, а самое главное — дровами. Я все никак не могла согреться. Такую махину попробуй протопи. Закончив с осмотром, я направилась в свою комнату, надеясь, что Хаул уже вернулся. Мне не нравилось, что он постоянно уходил молча. Видимо, инстинктивно мне все-таки хотелось обязательств и стабильности в отношениях. Неожиданно внимание привлекли высокие створки, ведущие в главный зал. Именно в нем я в первый раз встретилась с Хаулом. Тогда я не на шутку испугалась и даже представить не могла, что всем сердцем его полюблю. Остановившись, я несколько секунд сомневалась, стоит ли туда входить, но любопытство, как всегда, победило. Толкнув дверь, вошла в помещение, в котором ничего не изменилось после моего последнего посещения. Здесь все так же царил лед, а на высоком постаменте стоял высокий трон. Подойдя ближе, я заметила прислоненный к нему меч, который тоже был ледяным. Лезвие излучало слабое сияние, но с каждым моим шагом оно все усиливалось. Появилось непреодолимое желание коснуться гладкой рукояти. Я протянула руку, но в последний момент отдернула. Было что-то опасное в этом клинке, но я не могла понять причину своей настороженности. «А я уже надеялся, что ты сама умрешь и не придется марать об тебя руки», — проскрипел Килгор, выходя из стены. «Видишь ли, даже легкое прикосновение к этому мечу несет мгновенную смерть. Хозяин не в счет. Он изначально принадлежал Хаулингу». «Чего ты хочешь?» Не отрывая взгляда от слуги ледяного колдуна, я попятилась к двери. «Чего хочу я?» — прокаркал он. «А сама-то не догадываешься?» «Конечно, я догадывалась, но тянуло время. До двери оставалось совсем чуть-чуть. Нервы сдали, и, развернувшись, я все-таки бросилась прочь из заледеневшего зала. Но стоило пробежать пару метров, как пол под моими ногами разошелся, и я провалилась в пустоту».